Очки Спилберга. 29 марта 1994 года. В ожидании отвратительного звука сирены снова думаю о Спилберге. На этот раз не за глупости. Интересно, его не трясет от толпы идиотов, смотрящих его фильмы? Нет, его не трясет, он радуется, потому что снимает свои фильмы для дурачков или для тех, кому еще не сказали, что они дурачки, и они все еще пребывают в уверенности, что умны. Художник, то есть деятель искусств, коллега Спилберга, писал картины вплоть до средних веков и точно знал, где будет висеть его картина. Часто приходил навестить свою картину, пообщаться с ней, продолжал любить свое творение. Только после того, как он продал первую картину, получил за нее деньги, отправлялась картина неизвестно куда. Пошел в студию создавать свою картину.